Фэлл, Нью-Йорк. Ноябрь 1982. Вив. Вив снова сидела на кухне с телефоном в одной руке и со справочником в другой. Рядом лежали пачка крекеров, коробка сыра и блокнот. Он был открыт на странице с пометками, которые девушка сделала накануне. Во время очередной длинной ночи в мотеле она составила список. Бетти Грэхэм. Ноябрь 1978. Кэти Колдуэлл. Декабрь 1980. Виктория Ли. Август 1981. Постучав кончиком карандаша по столу, Вив снова перечитала имена и даты. Если Саймон Хесс и вправду совершил все эти убийства, а она лично в этом не сомневалась, то делал он это с перерывами. Между Бетти и Кэти, между Викторией и настоящим моментом. Если, конечно, там не было других мертвых девушек, о которых просто никто не знает. Она достала листок с расписанием Саймона Хесса, который выкрала из его машины. Сделала глубокий вдох, настроилась и набрала первый номер из списка. «Уэстлейк, отдел планирования». Трубку сняла женщина. «Добрый день». Вив понизила голос и постаралась говорить без запинки. «Вас беспокоит из полицейского управления Фэлла». Дама в трубке недоверчиво рассмеялась. «Вы, наверное, меня разыгрываете. Женщины не служат в полиции». «Уверяю вас, мам, никаких розыгрышей. По крайней мере, одна точно служит, это я. Меня зовут Альма Трент, и я в самом деле офицер полиции». Лучшая роль в ее жизни. Голос и вправду звучит старше и серьезнее. Чтобы придать ему певучести и глубины, Вив расправила плечи и вздернула подбородок. «Ну и ну», — отозвалась дама на другом конце провода. «А я и не знала. Впервые разговариваю по телефону с офицером полиции». «Ничего страшного, мэм. Люди всегда удивляются. Я звоню в связи с одним небольшим происшествием и очень надеюсь на вашу помощь». «Разумеется, офицер». Вив понравилось это обращение. Здорово иногда побыть на месте Альмы Трент. На Писмейкер-авеню произошла серия краж со взломом. Она использовала название улицы, на которой жила Виктория Ли. «Ничего серьезного, только разбитые окна и вскрытые замки. Кто-то надеялся раздобыть немного наличности. Дело в том, что одна из этих краж случилась днем, и незадолго до этого в районе заметили вашего торгового агента». «Правда?» — в трубке послышалось нервное хихиканье. «Но вы же не думаете, что это сделал кто-то из наших сотрудников? Мы нанимаем только профессионалов». «Нет, мэм, я так не думаю», — сказала Вив на полном серьезе, подражая манере Альмы. «Но если ваш человек и вправду был где-то поблизости, мне бы хотелось узнать, не заметил ли он в тот день чего-то необычного. Незнакомцев или подозрительных людей, если вы понимаете, о чем я». «Конечно, конечно, я вас понимаю». Было слышно, как она шуршит бумагами. «Писмейкер-авеню, говорите. Мы храним записи о том, какими районами занимается каждый сотрудник. Это важно, чтобы не посылать людей в одни и те же места, а также для расчета комиссии». «Не сомневаюсь, что у вас все учтено, мэм, и буду благодарна за любую информацию». Снова послышался шелест бумаги. Женщина переворачивала страницы в журнале с отчетностью. «Вот оно. Говорите, что кто-то видел одного из наших торговых агентов?» «Так точно, мэм». «Что ж, тогда я понятия не имею, с чего они вдруг так решили. В последний раз мы отправляли нашего человека на Писмейкер-авеню в августе прошлого года». Вив молчала, слушая, как стучит в висках кровь. У нее закружилась голова. Викторию Ли, проживавшую на Писмейкер-авеню, убили в августе 1981 года. Только что ей удалось подтвердить связь между торговым агентом и одной из жертв, чей бойфренд, к слову, отбывал срок по обвинению в ее убийстве. «Алло!» — раздалось в трубке. «Вы меня слышите?» «Думай, Вив». «Да, прошу прощения». Девушка снова вошла в образ Альмы. «Могу я узнать, кто именно из ваших сотрудников работал на этом участке? Мне все равно хотелось бы с ним переговорить, на случай, если он возвращался, и этот визит не был отмечен в расписании». «Вы правы», — ответила дама на радость Вив. Он мог вернуться туда с контрольным визитом. В отчетности они не попадают. Ещё на некоторое время в трубке воцарилось молчание. Затем она сказала: «Чертовщина какая-то! Мы всегда заполняем расписание карандашом, потому что оно часто меняется, но кто-то стёр из журнала имя сотрудника». «Неужели?» Шах и мат, Саймон Хэс. «Очень странно». «Действительно, возможно, в том районе был выбор между двумя торговыми агентами, и правильное имя просто забыли написать». Вив поблагодарила даму и повесила трубку. «Значит, Саймон Хэс заметал следы. Это уже кое-что. Она подбиралась к нему всё ближе». Найдя в своём списке имя Виктории, девушка поставила рядом галочку. Затем перешла к следующему номеру, который удалось найти в телефонном справочнике. Теперь ей нужно было доказать связь Хэса с Кэти. «Алло?» Голос в трубке явно принадлежал пожилой женщине. На этот раз Вив не стала изображать Альму. Вместо этого она примерила образ сотрудницы Westlake Lock Systems, с которой только что разговаривала. «Алло, миссис Колдуэлл?» «Нет, это не миссис Колдуэлл. Это её мать. Миссис Колдуэлл умерла». У Вив перехватило горло. «Дура, полная дура. Она почему-то решила, что мать Кэти тоже зовут миссис Колдуэлл, хотя на самом деле фамилия принадлежала её зятю». «Мэм, мне очень жаль», — кое-как выдавила она. В ответ прозвучал усталый вздох. «Что вы продаёте?» «Я не...» Вив осеклась и попыталась взять себя в руки. «Я представляю компанию Westlake Lock Systems. Хотела бы узнать, довольны ли вы замками, которые купили у нас 2 года назад». Шансов на успех было немного. «Скажи она, не знаю» или «понятия не имею, о чём вы», и разговор будет окончен. «Лучше бы я и вправду работала в полиции», — подумала Вив. «Вытягивать из людей нужную информацию было бы куда проще». Но женщина ответила иначе. «С замками всё в порядке, наверное. Помню, как Эндрю и Кэти их заказывали. Поначалу не хотели тратиться, но ваш продавец их убедил. Эндрю часто уезжал, и они решили, что с новой системой Кэти будет в безопасности. Но она её не спасла». Дрожащей рукой Вив поставила галочку рядом с именем Кэти. «Мэм, по-моему...» «Вы ведь одна из этих, да? Очередная садистка. Наверное, ничего и не продаёте на самом деле. Хотя, откуда бы вам тогда знать про замки, которые ставила Кэти? Думаю, что правда я от вас не добьюсь, поэтому скажите мне другое». «Мэм? Неужели вы не понимаете, что таких, как вы, были уже десятки? Даже сотни? Я переехала сюда после смерти Кэти, потому что мой внук остался без матери. Эндрю снова на службе, поэтому сейчас здесь только я и мой мальчик. И на все телефонные звонки приходится отвечать мне. За последние пару лет их стало меньше, но люди до сих пор иногда звонят. Садистов я научилась отличать уже на первой минуте разговора». Вив молчала, но женщина не ждала от неё ответа. «Чего я только не наслушалась», — продолжала она. «Кэти была шлюхой, Кэти была святой, была жертвой коммунистов, а потом сатанистов. Про убийцу говорили, что он чернокожий, потом, что мексиканец. Говорили, что Кэти крутила за спиной мужа лесбийскую интрижку, что она получила по заслугам, потому что отвергла Бога. Я просила Эндрю убрать номер из телефонной базы, но он отказался. Похоже, что у вас, садистов, есть ответы на все вопросы, кроме одного. Кто убил мою дочь?» В её голосе слышались ярость и боль. Они ползли по телефонной линии, как миазмы. Вив по-прежнему не могла выдавить из себя ни слова. «Этого никогда не случится. Его никогда не найдут, не арестуют, не поджарят на электрическом стуле. Долгое время мне казалось, что я это всё-таки увижу. Но прошло 2 года, а они по-прежнему не знают, кто забрал у меня мою девочку. Кто её раздел, изрезал ножом и выбросил как ненужную вещь. Мою милую девочку, которая хотела только зарабатывать на жизнь и растить своего малыша. Вы знаете, кто её убил? Поможете мне со всем этим покончить?» Она знала, что сказать. Слова комом стояли у неё в горле. Его зовут Саймон Хэс. Но что-то её остановило. Возможно, осознание того, что никакие слова не помогут этой женщине избавиться от боли. «Я...» «Конечно, вы ничего не знаете», — перебила мать Кэти злым и очень усталым голосом. «Как и остальные». «Он не сможет вечно оставаться безнаказанным», — прохрипела Вив, раздавленная собственными эмоциями. Она тоже злилась, тоже чувствовала усталость, но ее эмоции были другими. Даже после всех своих бессонных ночей девушка не представляла, насколько должно быть устала мать Кэти. «Не сможет. Допустит какую-нибудь ошибку, раскроет себя. И тогда справедливость восторжествует, обещаю». «Нет», — сказала женщина. «Не восторжествует. Я так и умру, не узнав, кто убил моего ребенка. Он останется на свободе». Раздался щелчок. Мать Кэти повесила трубку. Отставив телефон, Вив еще долго сидела в тишине. Потом встала и пошла одеваться. «Спасибо, что встретилась со мной», — сказала ей Марни на следующий день. Они сидели на скамейке в центральном парке Фэлла. «Тем более среди бела дня». Вив подцепила кусочек картошки фри, которую купила в забегаловке по дороге навстречу. В этот момент она вдруг поняла. Она больше не ест полноценную еду. Днем она перебивалась крекерами и кофе, а по ночам питалась только сэндвичами с колбасой. И когда она в последний раз спала хотя бы 8 часов подряд? Уже и не вспомнить. «Выглядишь ужасно», — заметила Марни, словно прочитав ее мысли. Вив лишь пожала плечами. «А чувствую себя нормально». И даже не соврала. Окончательно поборов сонливость, она достигла нового уровня утомления, которое теперь поддерживало ее в течение всего дня. С Марней все было наоборот. Она выглядела отлично. На ней были штаны цвета хаки, присобранные на поясе, темно синяя рубашка под шерстяным пальто и вязаная шапочка того же цвета. Они сидели рядом в 4 часа дня. Белая женщина и темнокожая. И замечавшие это люди смотрели на них с нескрываемым интересом. «Так, я пришла, чтобы сообщить тебе две вещи», — сказала Марни и откинулась на спинку скамейки. «Во-первых, сегодня у меня не было работы, поэтому я смогла проследить за твоим торговым агентом. Он снова уехал в Плейнсвью». Вив выпрямилась. Плейнсвью — городок, в котором Саймон Хэс наблюдал за той девочкой. «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. Я проследила за ним до съезда с автомагистрали, а сама поехала дальше. Потому что если я буду так часто перед ним светиться, он меня в конце концов заметит. Из этого следует вторая вещь, о которой мне надо тебе сказать. Я бросаю». «В каком смысле бросаешь? Что именно?» «Да вот это все. Марни провела между ними невидимую черту. «Нашу с тобой интригу. Отныне я в ней больше не участвую, с меня хватит. Не хочу больше ездить за этим человеком. Я даже не уверена, что он и вправду наш убийца». Глядя на нее, Вив моргнула. В тот месяц, когда убили Викторию Ли, на ее улице работал торговый агент из Westlake Lock Systems. Из той же самой компании, где Кэти Колдуэлл с мужем приобрели новые замки, незадолго до ее смерти. Марни приоткрыла рот. По выражению ее лица казалось, будто ей только что отвесили пощечину. «Ох, дорогуша!» Ее тон был резким. Вив думала, что сейчас она скажет «ты с ума сошла» или «это ничего не доказывает», но вместо этого Марни произнесла «остановись, пока тебя не убили». «Но он ведь не знает, что я за ним слежу». «Да ну, не знает он. Человек, совершающий такие убийства, всегда оглядывается по сторонам, заметает следы, ждет удара в спину». Вспомнив простёртое из журнала Westlake Lock Systems имя, Вив решила не спорить. «Ты попадешь в беду», — продолжала Марни. «Знаю, ты в это не веришь, но так оно и будет. Если он сумел сделать такое с теми девочками, сумеет навредить и тебе. Лучше отправляйся в полицию и расскажи им обо всем, что узнала». Облизав сухие потрескавшиеся губы, Вив съела еще один ломтик остывшей картошки. «Пообещай мне», — настаивала Марни. «Вивиан, ты у меня в долгу. Пообещай, что сходишь в полицию. Что ты хотя бы постараешься». «Обещаю», — сказала Вив через силу. Идти она не хотела, но говорила искренне. Она дала Марни слово и собиралась его сдержать. «Пожалуйста, не бросай». Марни покачала головой. «Прости, но нет. Не хочу больше этим заниматься. Слишком опасно. Я встречаюсь с мужчиной, который хочет на мне жениться. Если есть такая возможность, я лучше выйду замуж и заведу семью. Хватит с меня всего этого». «Но ведь ты сама мне все показала. Делала фотографии, возила нас по местам преступлений. Я пыталась тебе помочь, потому что видела наивную девочку, которая по ночам пропадает на работе. Я хотела доказать тебе, что в этом мире полно хищников и что тебе надо быть осторожнее». Марни горько усмехнулась. «Но, похоже, моя идея мне же и аукнулась. Откуда мне было знать, что ты сама начнешь охоту на охотника?» «Может, ты и пыталась помочь, но про убийство знала во всех подробностях. Тебе это тоже было интересно?» «Возможно. Ладно, ты права. Но такого интереса, как у тебя, я никогда не испытывала». Женщина подалась вперед, упершись локтем в колено, и заглянула Вив в глаза. «Для меня самое главное — выжить. Так уж я устроена. Чтобы выжить, мне необходимо знать о девочках, которых убивают. Но ходить по пятам за убийцей — это все-таки перебор». Марни поджала губы и вздохнула. «Ты мне нравишься, Вивиан, правда. Но в моей ситуации на кону стоит куда больше, чем в твоей. Я не собираюсь рисковать всем, что у меня есть, всем, для чего я столько лет вкалывала, ради одной сомнительной теории, которую невозможно доказать и в которую никто не поверит. Я не готова на такую жертву и никогда не говорила, что готова. Понимаешь, о чем я?» Вив опустила взгляд на картошку фри и кивнула. На секунду воцарилась тишина. «Ты ведь поедешь сейчас в Плейнсвью, да?» — спросила Марни. Не поднимая глаз от картошки, Вив опять кивнула. «Знаю, что мне тебя не переубедить и что ты храбрая девочка, но ради бога, будь осторожна. По крайней мере, будь готова себя защитить. И не оставайся с ним наедине. Договорились?» «Я буду осторожна». «Блин, если завтра в газетах напишут про тебя, я себя возненавижу». Но, несмотря на это заявление, она поднялась, взяла сумочку и зашагала прочь. В Плейнсвью след обрывался. Вив колесила по улицам, высматривая машину Хесса. Начала с того района, где видела его в прошлый раз. Потом перебралась в соседний, а после этого в следующий. Плейнсвью оказался небольшим местечком, и довольно скоро она уже прочесала его вдоль и поперек. Последней остановкой стало единственное в городе учебное заведение для старшеклассников — средняя школа Плейнсвью. Она располагалась в новом здании, и хотя время уже близилось к ужину, во всех окнах по-прежнему горел свет, а парковка была полна автомобилей. На въезде висело написанное от руки объявление: «Сегодня вечером выступает хор». Вив остановилась на прилегающей улице и внимательно изучила все доступные в поле зрения машины. Та девочка с велосипедом была еще подростком, а значит, могла быть здесь. Как и мужчина, который на нее охотился. Через минуту Вив решила выйти на улицу и хорошенько осмотреться. Он бы не оставил машину на парковке. Скорее, где-то по соседству. Так поступила бы она сама. Спрятав руки в карманы пальто, Вив зашагала к школе. Никакого движения. Выступление еще продолжалось. Но как только она вошла на школьную площадку, парадные двери распахнулись, и на улицу начали выходить родители с детьми. Представление кончилось. Где-то рядом взревел двигатель, и боковым зрением Вив увидела, как с парковки отъезжает автомобиль. Она развернулась и прищурилась. Модель была та же, что и у Хесса. Но разглядеть лицо водителя с такого ракурса Вив не смогла. Когда машина начала удаляться, девушка шагнула вслед и попыталась прочитать номерные знаки, но успела заметить только девятку и семерку. В номере машины Хесса были обе эти цифры. Вив прокладывала путь сквозь толпу. Она вполне могла бы сойти за чью-то старшую сестру или даже за ученицу выпускного класса, поэтому никто не обращал на нее внимания. Преодолев встречный поток расходившихся по домам людей, она вошла в открытые двери школы. При входе на раскладном столике лежали программки только что завершившегося выступления. Вив взяла одну. На лицевой стороне был полный список исполнявшихся в тот вечер песен. На оборотной — имена солисток хора средней школы Плейнсвью. Всего 15 девочек. Сложив программку, она засунула ее в карман и прошла в глубину фойе, мимо разбившихся на группки родителей и учителей. Школа была небольшой, и публика стремительно рассасывалась. Вдоль стены тоже стояли раскладные столики. На этот раз со всевозможными брошюрами. Про футбольный клуб, научную ярмарку и всякое такое. На одном из них Вив заметила написанное от руки объявление. «Закажите выпускной альбом 82-83 годов уже сейчас». Рядом лежала копия альбома за предыдущий учебный год. Спрятав ее под пальто, она подумала, «Но до чего же все это просто?» А затем присоединилась к общему потоку людей и двинулась на выход. В центре Плейнсвью все было уже закрыто, но магазин хостоваров по-прежнему работал. Вив зашла внутрь, вспоминая отъехавшую машину. И совет, который дала ей Марни. «Будь готова себя защитить». А еще ту глупую рубрику в новостях, где давали советы подросткам. «Всегда говорите кому-нибудь, куда собираетесь. Не садитесь в машину к незнакомцам. По возможности носите при себе свисток или фонарик». Она бродила по небольшому торговому залу, переходя от одной полки к другой. Свисток в вечерней заре особо не помог бы, поскольку в округе на многие мили не было ни единой живой души. Если и засвистеть, то услышит тебя только ветер. Что касается фонарика, Вив представила, как направляет его в лицо торговому агенту. Штука тоже довольно бесполезная. «Прошу прощения, мисс». Она обернулась на голос и увидела в дальнем конце зала юношу лет 18. В красном фартуке и с прыщами на щеках. Он улыбался, дружелюбно и немного застенчиво. «Мы уже закрываемся?» «Правда?» Вив огляделась по сторонам. «Я просто хотела... Может, вам что-нибудь подсказать?» «Может», — она улыбнулась ему в ответ. «Я тут подумываю, что мне, наверное, стоит носить при себе какую-нибудь защиту, а то я по ночам работаю». «Боже, конечно, только газовых баллончиков у нас нет. Вы не поверите, как часто люди их спрашивают». «Понятно». Раньше она никогда не задумывалась о том, как себя защитить. Смогла бы она кого-то ударить или пнуть ногой? В пригородном Гришеме эта мысль казалась ей абсурдной. Но теперь, глядя на темнеющие окна, Вив на полном серьезе пыталась представить свои действия в случае опасности. «А если бы с тобой правда что-то случилось, что тогда?» — говорила ее мать. «Вы можете взять дубинку», — предложил консультант. «Такая подойдет, чтобы хорошенько кому-нибудь нападать. Правда, она большая и тяжелая, каждый день с собой не поносишь». Затем он направился к другой полке, и Вив последовала за ним. «Знаете, что я думаю? На месте девушки, которой нужна защита, я бы взял вот это». Покопавшись на полке, юноша вручил ей чехол из толстой кожи. Вив потянула за рукоять. Это оказался нож. Не складной, а обычный, с деревянной ручкой и серебристым острием. Лезвие длиной около 3 дюймов. Таким, кажется, вполне можно разрезать стекло. «Ничего себе!» — удивилась Вив. «Я и говорю, люди его часто спрашивают. Этот нож охотничий, но для ваших целей тоже подойдет. Достаточно компактный, чтобы носить в сумочке. Достаточно острый, чтобы вас восприняли всерьез». Юноша вновь улыбнулся. «Его можно взять даже в парк на пробежку. Подойдет к вам какой-нибудь извращенец, начнет трясти хозяйством, а вы ему — бац! По крайней мере, я бы так и сделал, будь я девушкой». Вив похлопала ресницами и снова улыбнулась. Юноша вспыхнул. «Беру», — решительно заявила она.